856. 29 августа. Урусвати опять права, спрашивая о значении воплощения Чунды. Конечно, непрямое земледелие имело смысл не только назначение дойти в теле, но и дать ауре устояться среди природы. Наслоения внешних стрел в ауре Акбара были разнообразны. И как настойка цветов должна аура отстояться, и, конечно, среди земных условий. Можно найти аналогию с Блаватской. Указание перерождения было произведено экстренными мерами, но не дало желательных следствий. Предполагалось изменить состав крови, чтобы дать возможность закончить задачу. По двум причинам эффект воздействия оказался кратковременным. Первое – сверхъестественное воздействие усиливает судороги больных членов. Второе – употребление наркотиков совершенно пагубно. В этом случае курение иногда вреднее спирта. Конечно, когда организм воспринял никотин, довольно трудно бороться среди битвы. Можно все понять, но в результате труд остается поврежденным. На мое замечание, что Блаватская на высказываемое удивление окружающих по поводу ее курения отвечала, что ММ понимает и знает. Воздействие на Блаватскую состояло в координации белых шариков с эманацией центра чаши. Это дало легкость восприятия намерений людей, так как это помогало отвечать по существу, не затрагивая лишнюю мозговую энергию. Но в результате центр чаши поглотил много белых шариков, и организм должен был их усиленно вырабатывать, отнимая силы от нездоровых членов, которые были ослаблены никотином и морфием. И потому очень предупредите будущих пациентов. Удивляюсь тупости здешней, укажу, где назревает необходимость моего удара. Хорошо идут события. Среди международного гвалта работаем спокойно, как бы за стеною. Пусть пляшут, не замечая, что остались без подошв. У Нур можно рисунок сабли лучше найти. Чую изящную рукоятку. Удумайте, как можно убрать ее бирюзой. Так же хороша костяная при желтом темляке. Да, лучше аура стала. Постепенно являются точки фиолетового. И обе ауры получают заградительную сеть сходную. 857. 30 августа. Море уделит вам всем. Уделит. Уделит. Фуяма портит свое настроение напрасно. Урусвати нужно чуять, что удуман план крепко, удрая, погоняй тибетский язык, как благоуханный цветок тянись кверху, люмоу. Где сейчас находится предыдущий каган? На Юпитере. Почему будущее матери мира на Венере? Ибо эти лучи ей ближе. 858. 1 сентября. Уявите Люмоу и ручательству моему о нем внимание. Люмоу может найти скоро новое понимание моих заветов. Люмоу может явить помощь моим делам. Укажу ему, как он должен ручательство мое мощно сообщить. Можно ли улучшить рост волос? Можно, и этому помочь через жизнеспособность при лучах. После поднятия жизнеспособности – можно чередовать фиолетовый с желтым, но раньше жизнеспособность. Но почему мы часто наблюдаем усиленный рост волос у болезненных людей? Жизнеспособность не надо противополагать истощением. Часто пораженность одного органа вызывает прилив другому. Значение дисгармонии дает часто замечательное, но бесполезное следствие. Не забудь препарат смолы и мускуса. Верно ли я слышала, что против чумы хорош вереск? Конечно. И сжигание его – лучшая дезинфекция. Лучше смолу вереска. Слышанное «чеснок» важно, ибо им разрушается печень. Чеснок подобен извести, которая очищает, но и сжигает. Не укажет ли ММ, как лечить катаракту? Можно массаж светом от центра к краям кругами. Синим. Чем лечить глаукому? Убеждением. Люмоу не испорти Вижу, как чисто и свято может сиять путь. Хочу успокоить Урусвати. Можно ли излечить слоновую болезнь? Чисто нервная? Можно, но не скоро помочь. Связать с очищением крови. Нужно лучшее условие жизни. 859, 2 сентября. Урусвати знает по видению мальчика часть точных, но несказуемых ощущений. Подобные ощущения принадлежат к надземным чувствознаниям. Родная Урусвати, слушай, твой дух знает. Радуюсь около лиловых тонов видеть и желтые, ибо это значит расширение возможностей. Но желтый с лиловым бывал труден. Какое средство против ревматизма? Конечно, растительное лечение. 860, 3 сентября. Силы надо беречь. Нужно ручательством крепким двинуть дела. Чую, как можно закрепить дела на 10 лет. Удача любит меч острый. Надо лучше начать белуху и музей. Урусвати хвалю за письмо, ибо именно теперь надо снять лишнее. Считаю, можно чудо стихийных духов пояснить. Главное свойство их – эластичность. Наделены ли они сознанием? Трудно назвать это сознанием, скорее это отражение. Могут быть частичные замедления, но принцип сохраняется. Такие подробности, как уничтожение Англии или соединение Африки, могут варьироваться лишнее трехлетие. Значение плана гораздо шире. На острове тесно началом встретится. Кольцо нефрит от нас. Русские, докажите, что с вами легко и радостно работать. Американцы, докажите, что умеете ждать, ибо незрелые плоды горьки. Если же впадете в непонимание, пошлите вопрос мне через моих. Не может ли ММ передать через Лихтманов? Нет, то напряжение для конкретного указа еще мало. Сперва жизни символы, потом указ острого назначения. Можно ли приступить этот закон? Невозможно. Какое средство против менингита? Поможет ток электричества, напряжение, явленное 10-й вольтовой дуги.